Глава 17. 9 июля 2049 года. Россия, Санкт-Петербург, Петроградский район, офис А.С. Зеленого. Сергей Александрович не пошел домой после встречи с Раисой. Сам факт разговора с матерью Натальи, как и явные попытки манипуляции, сейчас его абсолютно не волновали. Не до того. Совсем не до того. Зеленый не желал показываться на глаза жене после совершенного. Ученый-предприниматель в тот момент ненавидел себя. Он предупредил Настю о внезапной командировке и спрятался от всего мира в своем кабинете на Петроградке. Чтобы хоть как-то заглушить эмоции и прогнать из головы тяжелые мысли, Зеленый достал из резного шкафчика алкоголь. Сейчас в ход пошло все. Сначала коньяк, а за ним и бутылка бренди. В темном кабинете, с зашоренными системой непрозрачности, окнами, блестящий ученый и один из самых успешных горнодобытчиков чувствовал себя самым жалким человеком на планете. Он сидел в кресле, уронив голову на руки, сложенные на столе, и ненавидел себя. Идеальный семьянин? Горькая усмешка. Завязал тайный роман с самой яркой девушкой в родном поселке, но бросил ее ради карьеры, абсолютно не интересовался ее судьбой на протяжении 2 лет. А затем триумфально явился на родину, почти со званием самого молодого кандидата наук в кармане и с беременной красавицей женой. Карьера, репутация с одной стороны и гложущая совесть с другой. Будь они прокляты. И все-таки желание продолжать красоваться своей непогрешимостью и успешностью победили. Но к чему привели? К тому, что всю жизнь ограждал младшую дочь от неприятностей, боялся, что и ее обманет кто-то вроде него, что однажды и Лиза повторит судьбу Раисы. Так ограждал, что девочка закрылась от него. Думал, что знает, как для нее будет лучше, а она, оказывается, боялась его разочаровать, поэтому стала скрытной. Лиза. При мыслях о дочери слезы катились по посеревшим щекам Сергея Александровича. Сейчас он не был похож на того уверенного в себе блестящего бизнесмена, которым привыкли видеть его окружающие. Он плакал, закрывшись в кабинете, и прокручивал в голове путь, по которому он дошел до такой жизни. Конечно, чтобы выжить среди конкурентов, невозможно оставаться святым. Грязные сделки, коррупция, переманивание партнеров, дезинформация, какими только методами не пользовался Зеленый на своем пути к монополии в области добычи палладия. Горел бы он гаром, этот проклятый металл, который стал ценнее и коварнее золота. Все из-за него. Это чертово месторождение посреди Атлантики, перспективное и пока не прибранное к рукам. Оно окончательно установило бы господство России на мировом рынке палладия, а Зеленый, как серый кардинал, стал бы ведущим добытчиком среди частных лиц. И волк, положивший глаз на заветные острова. Сергей Александрович как будто прозрел после разговора с Раисой. Как он мог настолько поддаться жадности, что опустился до такой мерзости, как заказное убийство? Да еще и целой группы людей. Зеленый вспомнил, как 2 дня назад смотрел отчет киллера и смог закрыть глаза на гибель нескольких человек, даже посмел сморозить какую-то черную шутку. Неужели он таким стал? Его прекрасная, добрая и наивная девочка ничем не провинилась, чтобы иметь такого отца. Зеленый плакал, стучал кулаком по столу, по пресс-папье из редкого сорта гранита, разбивая костяшки в кровь, и твердил: это наказание за жадность. Это мое наказание. Моя бедная девочка. Это наказание, которое заслужил я, но не она. В дверь постучали. Время было позднее, Зеленый был уверен, что никого из работников на местах точно не осталось. Значит, в пустом здании находился только он и некие поздние посетители. Пошатываясь, мужчина прошел к двери. «Я так понимаю, вы за мной?» Бизнесмен окинул взглядом 2 довольно молодых мужчин в строгих костюмах. Быстро разобрались. «Ну что же, я сопротивляться не буду. вяжите. С этими словами Сергей Александрович вытянул вперед руки с готовностью получить заслуженные наручники. Хм. Я вижу, что вы вполне готовы к сотрудничеству, ухмыльнулся незнакомец. У нас несколько иные методы работы. Второй из посетителей, как бы между прочим, окинул взглядом пустой коридор. Предлагаю поговорить внутри кабинета. Он у вас прекрасно звукоизолирован. Зеленый безропотно кивнул, пропустил нежданных гостей внутрь, закрыл дверь, пощелкал кнопками пульта, активировав защитные системы, и только тогда включил свет. Эти привычные действия помогли бизнесмену собраться. Я так полагаю, спрашивать, из какой вы организации, бессмысленно. На обычных полицейских не похожи, а значит, мною заинтересовались особые службы. Верно? Верно. А организацию мы представляем государственную. И смею полагать, что вы понимаете, по какому поводу мы нанесли вам столь поздний визит. Еще бы не понимать. Я способствовал устранению очень значительного человека, да еще понадеялся, что такая выходка может сойти мне с рук. Но ваше присутствие здесь, да еще в условиях секретности, недвусмысленно говорит, что мне тоже придется исчезнуть. Зеленый тяжело вздохнул, но больше ничего не сказал. И вы считаете это заслуженным наказанием, продолжил за него мужчина, выглядевший чуть старше. Только исчезнуть вам никто не позволит. Вы приносите стране ощутимую пользу и продолжите в том же духе, только впредь мы будем присматривать за вашей работой и иногда корректировать курс. Такие люди нужны государству. Как говорится, вы мерзавец, но вы наш мерзавец, с усмешкой добавил второй. Зеленый хмурился и пытался вникнуть в слова незнакомцев, но алкоголь мешал распознать, в чем состоит подвох. Я заказал убийство волка, с ним погибли еще несколько человек. Бизнесмен судорожно вдохнул и поморщился. И вы просто прикроете это дело из-за приисков? Видно, что вы успели раскаяться в содеянном, с сарказмом произнес старший визитер. Пришедшие некоторое время наблюдали за Зеленым, сидящим в своем кресле, с поникшими плечами и потухшим взглядом. Ну так что, вы готовы продолжить трудиться на благо Родины? Молчание нарушил более молодой гость, играющий роль доброго полицейского. Чего ради? Бизнесмен опустил голову и прикрыл глаза ладонью. То есть вы готовы отказаться от имени, от репутации, которую зарабатывали всю жизнь? Все-таки вы еще не совсем потерянный человек, Сергей Александрович, раз готовы принять заслуженное наказание и даже не пытаетесь выгородить себя. А ведь вам есть ради чего жить и ради кого сохранить лицо, продолжил второй представитель госслужбы и протянул Зеленому планшет с открытой страницей новостного сайта. На экране планшета крупным планом было довольное лицо Даниила Волка, склонившегося к уху журналистки Евгении Корсак. Африканский шопинг. Чем волк порадовал свою лисичку? Статью Зеленый читать не стал, несколько раз только пролистал заметку из начала в конец, сверяясь с датами. Число точно было указано сегодняшнее, 9 июля. Отец Лизы посмотрел на посетителей. В его глазах читалось недоумение, смешанное с надеждой. Вы ведь не хотите расстроить и разочаровать свою дочь? Но самолет упал. Не упал, а исчез с радаров. Знаете ли, в той части ЮАР до сих пор проблемы со всеми видами связи. Зеленый все еще сверлил взглядом двоих мужчин, не находя слов. Самолет и не должен был упасть. Нам нужно было лишь, чтобы вы думали, что лайнер разбился и ваш заказ выполнен. Старший мужчина внимательно следил за бизнесменом, который быстро приходил в себя. Я думаю, вы уже поняли, что у нас есть на вас обширное досье, в том числе и вся информация о заказе на волка. И теперь у вас есть, чем урезонить меня в случае непослушания. Я вас понял, Зеленый с облегчением выдохнул. Ну что же, я и раньше старался работать на благо страны. Не вижу причин сворачивать с курса. Только впредь стоит не понижать планку, выбирая не те методы. Сергей Александрович заметно расслабился, откинулся на спинку кресла и чуть слышно прошептал. Она жива. 10 июля 2049 года. Россия, Москва. Жара блистала белым солнцем в окнах, раскаляла крыши, плавила асфальт и мысли. Она загнала жителей города в прохладу кондиционеров, заставляла сметать с полок гипермаркетов минеральную воду и мороженое. Тем страннее выглядела девушка в черном платье, сидящая на открытой веранде одного из кафе Арбата и пьющая кофе из маленькой белоснежной чашки. Казалось, обрушившийся на столицу зной ей совершенно безразличен. «Опаздываете, Константин». Ева Варк, а это была именно она, отвлеклась от чтения, блеснувшего глянцевыми страницами журнала, и внимательно посмотрела на подошедшего к своему столику мужчину. «Кофе?» «Дела, которые нельзя было отложить», снимая темные очки и присаживаясь, ответил Эрский. «Но теперь они почти завершены, и я могу насладиться чашечкой кофе в вашей компании, Ева, прежде чем отправимся дальше. Не хотите чего-нибудь сладенького?» Девушка поймала взгляд Константина и, облизнув губы, добавила. «Говорят, здесь готовят очень вкусные медовики». «Медовики, говорите, вкусные. Пожалуй, попробую. Если вы мне поможете с этим десертом». «Обязательно, Костя». «Обязательно». Ева улыбнулась. Сегодня она была совершенно не такой, как при их прошлой встрече. Видимо, известие о том, что ее золотой мальчик жив-здоров, весьма положительно сказалось на настроении девушки. Кстати, отношения ее и Даниила были довольно неопределенными. При взгляде со стороны. Иногда казалось, что они всего-навсего начальник и подчиненная, иногда она вела себя словно старшая сестра, а порой, особенно когда их, по их собственному мнению, никто не видел, Ева откровенно заигрывала с шефом. В досье, которое читал Константин, в этом месте стоял жирный знак вопроса. Да и вообще мисс Варк фигурой была очень загадочной. Местом ее рождения во всех официальных документах значился небольшой городок на Дальнем Востоке на границе с Китаем. Там она окончила школу и уехала учиться в Москву, но до столицы словно не добралась и исчезла из поля зрения на целых 5 лет. С современными технологиями, когда любой человек оставляет следы в сети, это было вообще за гранью фантастики. Но так было. Вновь появилась в логах Росреестра, когда меняла имя с Марии Ким на Еву Варк. Где была все эти годы, осталось неизвестно. Мужчина поднял руку, подзывая официантку, чтобы сделать заказ. А еще он мог, наконец, выдохнуть. Экспедиция спасена, Саша жива и в порядке. Листовой ему прислал отчет о разговоре и о том, какие дал ей рекомендации. Костя мысленно вздохнул, представив, как будет их слушаться Александра. Именно неумение, хотя больше нежелание слушаться каких-либо советов, и привело к тому, что они расстались как пара. По возможности они свели все свое общение к чисто деловому. Чисто деловое, как же? Чего Константину стоило спокойно реагировать на то, как Саша заигрывала с волком, а после осталась у него на ночь? Когда же она чуть не погибла на тех гонках, а потом, пока он ждал информацию от Лис, мужчина понял, что все ее тараканы ничего не значат рядом с тем, что есть шанс потерять ее насовсем. Но мужская гордость требовала проучить свою девушку, чтобы она поняла, каково ему было. Так что далеко ходить и искать не надо было. Ева, казалось, тоже не против провести время с пользой. Та, словно почувствовав, о чем думал Эрский, вдруг поинтересовалась. «Скажи, Костя, а что такое любовь?» Она так спокойно и естественно произносила его имя, так легко перешла на «ты», словно они сделали это уже давным-давно. Можно ли считать, что любишь того, кто любит только себя? Кто делает все, что прикажет его левая пятка, не задумываясь о том, как это отразится на том, кого якобы он любит? Казалось, мисс Варк говорит о себе и Данииле, но почему же ее слова находили такой яркий отклик внутри собеседника? Может, потому, что они оба оказались в похожей ситуации? Нельзя любить и преднамеренно делать при этом больно, руководствуясь. Да неважно, чем руководствуясь. Просто нельзя. Мужчина внимательно смотрел на свою собеседницу, слушая ее, вдруг поймал себя на мысли: а может, не стоит зацикливаться на одной единственной? Может, это тот знак? Константин чуть подался вперед и накрыл руку Евы своей. Любовь – это всего лишь банальная химия, как доказали пресловутые британские ученые. Это гормоны, которые заставляют людей совершать поступки во имя любви. В этот момент им принесли кофе и десерты. На мой взгляд, такие разговоры о любви стоит вести вечером, гуляя по набережной, любуясь на звезды и… Он многозначительно посмотрел на девушку. Разговоры о любви уместны всегда, Костенька, Ева лукаво улыбнулась. Только обидно, что им мешает порой работа. Она пододвинула к себе тарелку с немаленьким куском медовика, отложила в сторону ложечку и, достав словно из воздуха нож-бабочку, нарезала его на тонкие ломтики. Ровные и совершенно одинаковые. «Не против, если я буду есть прямо руками», — поинтересовалась мисс Варк у Эрского, который наблюдал за происходившим со слегка округлившимися от удивления глазами. «Просто так мне всегда казалось гораздо вкуснее. Нет того металлического привкуса, что оставляет прикосновение к ложке». Ответа она не дождалась и отправила в рот сочащуюся медом пластинку. «В то? Ну, могут быть у дефушки свои маленькие слабости?» «Могут, почему нет? Вкусно?» Костя протянул руку и стер медовую каплю с подбородка Евы. Ему нравилось наблюдать за ней в этот момент. Девушка доела кусочек и снова облизнула губы. А работа, увы, мешает довольно часто, но это повод побыстрее закончить дела. Многообещающая. Заметила Ева. Но как говорит один мой знакомый, вернемся к нашим баранам. Девушка отодвинулась и встала. Идемте, господин Эрский. У нас впереди довольно серьезный разговор с далеко идущими последствиями. Хотя идти тут как раз недалеко.